Вот я только хочу одно сказать, что вот Сережа, почему это царство? Значит, царство это то, куда входит все то, что все те, кто имеет это божественное. Но это не простое царство, а это некое состояние бытия, которое Бог задумал с самого начала. И когда мы спрашиваем, почему мир труден для нас и вообще несовершенен, нам Писание вот сразу отвечает, что от создания мира уготовано было царство. То есть царство – это там, где полностью господствует, царит божественный благой промысел, счастье, полнота бытия. Потом мы это царство теряли, теряем и сейчас. Оно может как бы проявляться, и в то же время находится в будущем, тогда, когда оно полностью победит. И одна из его таких черт, теснейшим образом связана с тем, о чем говорит эта глава. Ну, когда поднимается, ну, скажем, волна, она вся состоит из мельчайших капель. Если не было бы этих капель, то не было бы волны, она связана между собой. Любой предмет состоит из молекул, которые как-то связаны между собой, создают этот предмет. Если мы возьмем листок, то он связан с клеткой. Но благодаря связям этих клеток образуется листок. Любой организм. И род человеческий построен тоже по этому принципу. Если бы клетка в организме потеряла вот связь с жизнью остальных клеток, начала жить сама по себе, что здесь происходит в таких случаях? Бывает канцер, туберак. Эта клетка бы вышла из-под контроля, или группа клеток, контроля всего организма, и живет сама по себе. Начинает расти куда не надо, и получается болезнь. Вот. Значит, мы поэтому замыслены все, как часть целого, которая должна быть открыта друг другу. Но здесь есть одна особенность. Конечно, клетки, листок или что-то еще, они связаны, они работают друг на друга. Но они этого не сознают. Никакая часть, будь то молекула, атом или элементарная частица не является личностью. Она есть только составная часть. Вот. Совершенно иное качество. Это мы. Мы как бы Богом предназначены для некого единства. Это единство есть наша природа. То есть глубинная природа. Подобно тому, как вот грибница является единой, из него растают грибы. Но это отдаленное сравнение. Но вот единство нашей природы и отдельные человеческие личности. И естественное состояние – открытость друг друга. Ну, под открытость я понимаю, не просто какая-то бессмысленная откровенность, которую бывали бы другому сейчас попали. Открытость, вы понимаете, речь идет о готовность. Ну, о любви, которые... Все это слова, у нас есть слова любви. В этом отношении человек настолько заботится, что у него наскверные всякие вещи. Полно слов. А от них ругается, например, сами слова. А о чем хорошем сказать? Раз, два, я общался. Все опять любовь, любовь опять толчем. Хоть в греческом языке там есть несколько слов, которые выражают любовь, там есть уже оттенки. Вот. Но это редкий язык. А в остальных языках, так как и в латинском, в древнегреческом, все там любовь, и все. Вот. Значит, открытость друг друга. И если мы находимся в состоянии открытости, мы выполняем Божий замысел. След не находимся в противоречии с ним. И значит, мы уже близки к счастью. Счастье это есть вот то чувство полноты, которое нам дается, когда мы выполняем то, что всему мы призваны. Поэтому оно может быть очень разным счастьем. Очень разным. Настолько как бы не похожим от человека, который выскочил из бани и кричал «Эврика», или который строчил автоматом, может быть равной степени счастья, если они делают то, что им надо делать. По своему призванию, по жизни. Вот. Значит, поэтому Господь говорит, блажение давать нет и брать, блажение, то есть более счастливый, кто дает, кто берет. Таким образом, от сложения мира, то есть от создания мира задумано некий хоровод, космический хоровод существ, которые все связаны между собой, а мы в особенности. И пока еще Царство Божие только как бы прорастает, намечается, мы можем его чуть-чуть осуществлять. Причем, если уж говорить честно, мы это делаем для Бога. Он такой же степени для себя. Потому что без этого мы очень быстро впадаем просто в полную меланхолию и пессимизм. Потому что если не Божье царство искать, то остается только царство князя мира сего. А это царство гниет непрерывно. Только смердит. Оно иногда показывает какие-то фейерверки. Но что такое фейерверк? Когда залетело в небо, и тут с шипением падает темноту обратно. Значит, когда мы к этому стремимся, вот открыть в себе добрые отношения к людям, преодолеть в себе замкнутость, себе, мы идем в том естественном направлении, куда движется мир по замыслу Божьему. Это не какая-то, это направление самого главного столба. Поэтому здесь мы по существу отвечаем здесь себе на самый важный вопрос жизни. Что такое счастье и как его достичь? Евангелие на этот вопрос имеет ответ. И этот ответ, так сказать, проверен многим поколениям. Вот. Если вы подумаете, вспомните, то увидите, что мы счастье свое носим в себе. То есть у человека, который не любит людей, который не противно, так сказать, все говорит, его золотит. Все, обставь его все. Ну, он порадуется. Сутки. Сутки его будет радовать новый гарнитур. Новые сутки. На третьи сутки он опять а все покроется, так сказать, привычки. Еще что-то. Ну что можно еще такого человеку сделать? Он купит сервиз, который два раза в год вытащит. Но он может купить машину, поедет, когда нужно. Так. Но она становится просто частью жизни быта. Но опять со счастьем как-то слабо. Он. И наконец, ну, личное счастье. Оно ведь тоже живет, пока люди открыты друг другу. Как только они замыкаются, там никакого счастья не остается, а просто лопнут. Все, больше ничего. Они становятся как две гири, которые висят друг на друге. Вот. И трагедия, между прочим, современного общества потребления у нас и назад. В общем, которые считают, что, конечно, самое главное потреблять что-то. Вот. Но только разница в том, что там есть что потреблять, у нас с этим трудно. Вот. А если дай нам, так мы так же будем. Вот. В том, что оно идет не в ту сторону, к счастью. В одном романе американском, значит, там выписывается будущее, там вот эти владельцы каких-то фирм, значит, они как-то договорились, одна изготовляет такую воду замечательную, ну, вроде косяко. Но когда я выпью, обязательно хочется закусить чем-нибудь. Такие легкие галеты. Это вторая фирма, можно сказать, как так. Но когда съешь эти галеты, после них надо запить. И так это значит, день и ночь они объедно закусывают. Никогда не запил. Конечно. Это вечный двигатель какой-то. Бездонный колодец. Значит, вот это все наше употребление, оно похоже на это. Потому что здесь нету никогда предела, когда можно было сказать, что все, помнишь, я сейчас нет, все проходит. И именно поэтому вот мать Тереза говорила о необходимости общества революции любви. Конечно, это недавно за революцию, потому что мы все очень окостенели, очерствели, отупели. Если нужно какой-то взрыв. Не только справедливо говорить, что если нет сердца, надо хоть руками делать. Ну, конечно, это не может заменить. Заменить не может. У меня возникла, по-моему, такая незаданная для меня мысль, как развивается человек в смысле самодостаточности. Примитивный человек, он самодостаточный. Ему, значит, муж, жена, там, дитя, но еще пару таких семей, чтобы загнать крупного зверя, например. Род, там, небольшая семья, самодостаточный. Чем человек сложнее, тем больше специализация человека. Охотник уже нуждается в земледельце нуждается в воине, который его охраняет и так далее. Чем сложнее человек, тем больше у него потребностей, чем больше специализации, тем больше человек нуждается в других людях. Он не может уже патриархальный строй там вот порождал. Ну все производили для себя, и ткали, и пахали, и там все делали. А сейчас это уже невозможно. Я думаю, что здесь есть промысел Божий, который таким образом приведет нас когда-нибудь к осознанию того, как мы нуждаемся друг в друге. И не только в плане материальном, но и мы специализируемся, кто-то мыслитель, а кто-то ученый, а кто-то музыкант и так далее. И в духовном... Теоретически люди это знают, теоретически. А практически нет. Но даже у первобытных людей самым страшным значит, доказанием считалось изгнание из племени. Недаром Каин был изгнан правой пустыни. Значит, и сказано было изначально, человек нехорошо быть человеку одному. Значит, вот это задумано от создания мира. И это будет. Но это должно быть уже теперь. И это может осуществляться через вот это служение. Причем вот те слова про чашу холодной воды. И Господь очень любил такие крайние выражения, чтобы они запомнились. И вот это одно из них, что в Царстве Божьем будет важно даже этот стакан холодного воды. Потому что некоторые люди говорят, ну мы ничего не можем делать. А на самом деле мелочь тоже. Ушинский, знаменитый педагог крестьянский, он детям такую повесть маленькую, новеллу. Он писал, что мальчик сидел, мечтал, что сделать такое героическое. Был бы пожар, я вытащил свою сестру маленькую из огня. В это время, пока он мечтал, наш подходит сестра. Говорит, ты со мной поиграй, маленький. Говорит, подожди, не мешай мне мечтать. Оказалось, что... Причем, на самом деле, в экстремальных условиях, условиях пожара, войны и так далее, все сделается легче. Не потому, что мы какие-то, а... инстинктивно, так сказать, по природе, человек мобилизуется в опасной ситуации, и он может на гора выдать больше, чем он выдает обычно. И поэтому разовый героизм всегда легче. Один раз закрыть глаза и прыгнуть. А вы всю дорогу тащите. Это большая разница. Вот. И поскольку мы живем среди людей, не знающих закона Божьего, и сами его только познаем, нам путь указан. Мы все находимся в болезнях, печалях, вздыханиях. Вот. Естественно, так будет глаза закрытые, меланхолизма. Вот. А Господь нам отвечает, как мы можем из этого выбираться. Только таким путем. Любить человека и любить Бога. Я в заключение просто хочу напомнить вам такой... Ну, Рой Фанасян тоже помнит, сейчас никто не знает. Был в психиатрической больнице в Ганошкине заведующий, доктор медицинских наук. И вот он очень был хороший человек. После его смерти его сестра передала там письма. Вот. И там его спрашивают, ну, когда он был молодой человек. Значит, почему вы пошли в психиатрию? А он так просит, вот говорит, я очень любил людей. Это он мне сам это рассказывал. Мне нравились люди. Просто. И поэтому этот человек был всегда светящийся. Он умер на работе. Ему было за 80. Он продолжал работать усиленно. Вот. И именно это доброе отношение к людям, его, у него был рак желудка. Так, ему отхватили пол. Что там, у него остался на один пищевод. Вот. Тогда ему было 60 лет. Он уже за 8. Лет 20 он без этого желудка проходил. Он в хорошем настроении. Знаете, это влияет на эту сторону. Он, работавший с психами, был всегда в хорошем настроении. Всегда улыбался видеть. Он был, кстати, секретарем РХД, христианского студенческого кружка, который был у нас в 20-е годы. Конечно, привлекал страны прессы, все такое, но ничто его не могло поколебать, потому что он имел вот эту направленность. Вот. И он ничего такого не делал особенного. Работал себе, работал. И когда вот начались психиатрические преследования разных у нас инакомыслящих, из которых добрых половин действительно была не совсем равновешена. Ну, вы знаете, там припечатали и все. Он единственный, кто совсем никогда не покривил душой. Причем он не ввязывался в политику, не выступал. Никто этого как-то не заметил. Только Медведев, известной книги «Кто сумасшедший», который вышел за рубежом, он писал, что единственный, кто устоял, это Мелехов. Он никогда ничего. Причем его всегда пускали за границу. Ему доверяли и красные, и черные, и белые, и все ему доверяли. Вон. Он ездился в Англию, жил. Он очень был близок к Владике Антоне Блюм, с отцом Сафронием Сахаровым. И все, потому что Царство Божие в нем жило, так сказать, внутри. Понимаете, в общем, на самом деле, поэтому мы можем, это все нам дано. Нам дано. Но, значит, и есть тут такой закон. Вы все узнаете, я просто напоминаю. Это касается того, что их у нас не говорили. Значит, вот представим себе, мать и отец. У них ребенок, с которым приходится возиться вот так и туда-сюда, и ночью не спать. Трудно, да. Мы любим ребенка. А потом, значит, вдруг выясняется, что у вас есть еще один ребенок, который не вы, в расе, не вынесенный из порядка, то он беременный. Тоже можете любить, но ребенок свой. Но все-таки большая связь будет с тем, в кого вы вложили больше. Понимаете? Значит, таким образом, способ полюбить человека, значит, в него больше вложить. Вот. И рычаг